Или на железнодорожном вокзале? Или в морском порту? Ну как найдешь человека в большом городе? Да нет, Тереса не такая дура, в Щецин она не отправилась. А может, все-таки немного дура? Поддразнивала по своему обыкновению Люцина. Из того, что мы узнали здесь, стало совершенно ясно. Тереса так же отчаянно искала нас, как и мы ее. И вот опять скрылась. А что самое неприятное, совершенно неизвестно в каком направлении. Мало того, ее разыскивают какие-то два хмыря, один старый, другой молодой. Домработницы не было дома, стало быть, невозможно выяснить, был ли старый тем подозрительным типом, которого она тогда так неосмотрительно пустила в дом. Расспрашивали мы девицу о машинах. Да, толку чуть. Она только и могла сказать, много их тут тарахтело. Подумав, мы решили логичнее всего искать Тересу в Чешине. Но наверняка она поняла, что Щецин всплыл по ошибке и догадается отправиться за нами в Чешин. Вернее, перед нами. Короче, нам следует ехать вслед за ней в Чешин. Поэтому на следующий день утром мы отправились по знакомой дороге в Чешин. По пути я решила заглянуть в комендатуру милиции в Клоцко, узнать, нет ли каких новостей. Обе сестры выступили против дружным фронтом. Теперь нет смысла, мы и так, дескать, все знаем. Я их не слушала. Остановила машину перед зданием комендатуры милиции и разыскала знакомого заместителя коменданта. Тот как-то странно посмотрел на меня и поторопился заявить, что у него нет ни минуты свободного времени. А посему сплавил меня к капралу, которому поручено наше дело. Капрал, наоборот, вовсе не глядел на меня, старательно избегая встретиться взглядом, но зато сообщил конкретную информацию. «Разыскиваемая гражданка жива и здорова», — сухо сообщил он. «Занимается туризмом, и нет никакой необходимости ее разыскивать. Она совершеннолетняя, правонарушений не допускала, нет оснований для ее задержания. Нарушений умственной деятельности не замечено, с памятью все в порядке. Придет время, вернется сама, если захочет. А не захочет, не вернется». Немного непонятной показалась мне эта информация, хотя и была изложена четко и содержала самые что ни на есть конкретные данные. С милицией я всегда была в самых хороших отношениях, всегда находила понимание и помощь, но в данном случае от меня явно хотели отделаться. Мне не сообщили место пребывания Тересы. Капрал в ответ на мои настойчивые расспросы повторял одно и то же. А выражение его лица из каменного понемногу становилось раздраженным и сердитым. Мне бы в жизни не понять, что за всем этим кроется. Что такое отмочила Тереса, если бы не случай, который часто приходит на помощь таким, как я, недотепам. Перед тем, как покинуть здание комендатуры, я решила воспользоваться наверняка имеющимися здесь удобствами. Здание капитальное, удобства должны быть приличные. Поэтому, расставшись с суровым капралом, я не сразу пошла вон, а попыталась по возможности без расспросов отыскать дамский туалет. Покидая его, я приоткрыла была дверь, но вдруг услышала разговор двух мужских голосов у самой двери и не стала выходить в коридор. Разговаривал мой капрал с кем-то из коллег. «Ну и люди у нас», — в раздражении говорил капрал. «Если уж кого заведется родственник в Америке, на клочки готовы его разорвать. Бедная женщина с трудом убежала от них, не выдержала. Так сразу шум на все воеводство. Розыск. Наверняка хочет спокойно поездить по стране, посмотреть, что ей нравится, пожить, как ей хочется. А эти на цепь готовы посадить и держать при себе, пока не оберут до нитки». Коллега всецело разделял его возмущение и прибавил свои соображения. «А может, они ее у других родичей отобрали и теперь стерегут, чтобы тем ничего не обломилось? А бывает, чуть не подерутся между собой из-за валютного родственника». «Ой, не говори. Жадность такая, сами себя не помнят. Ну, пусть поищут, поездят. Ни за что не скажу им, где она». «А ты знаешь?» «Знаю. Ездит себе раз туда, раз сюда. Нервничает женщина. Ее можно понять».